И меня ведь жгло нечто. Но я чуть что шмык от стола и в сады своих воображений. Но так было. Так было до 11 мая. С 11 мая я стал именно галерным гребцом, прикованным к столу. Исчезли лень и шалопайство. Отлетели мечтания, бумага. Бумага была нужна мне. Я писал, писал, печатал, писал, иссушая стержни и стирая до бесцветья ленту машинки. Понятно, отвлекался и на дела домашние, о коих уже рассказывал. Но людьми, смыслящими в здоровьях и в недугах, и были рекомендованы такие отвлечения. На столе у меня теперь лежало 5 раскрытых тетрадей. Я знал известного литератора, тот всегда писал 5 или 6 вещей сразу. Драму, роман, рассказ, мемуары, либретто, памфлет, печующий чьи-то происки. Час попишет что-нибудь одно, потом по графику пододвинет к себе ждущую очереди рукопись. И все успевал, потому как был серьезный, работящий и знал цену своей фамилии. И у меня появились нынче графики с красными, синими и черными энергичными линиями. Жена и тут дивилась мне, то ли радуясь, то ли справляясь с подозрениями. Звонила с работы, интересовалась, не подорвал ли я здоровье. А у меня и голова не болела, и мышцы играли. 3 по распорядку дня я вставал на легкую олимпийскую грацию, упирался пальцами в стену и с усердием в охотку. 1/4 часа вращал ногами зеленые металлические блины, исполняя губительные для гиподинамии упражнения. Моя мать уже не ворчала на меня. Теперь я не то чтобы соответствовал ее житейскому идеалу, но хотя бы отчасти мог сравниваться в ее сознании с настоящим мужиком, который пилит, рубит, ходит за плугом, понимает в электричестве, кормит отрубями поросенка или, на худой конец, кролика, строит сарай. Иногда, правда, приходилось отрываться от тетради и на несколько часов. И заниматься делами, связываться с какими прежде у меня не было желания. Или духа не хватало. Раньше я легкомысленно полагал, что для меня, такой уж уродился, в делах главное терпение. Пусть все идет, как идет, а вот что-нибудь и выйдет. Когда я что-либо предпринимал или суетился, чаще всего ничего хорошего и не случалось. Теперь же я решил: все, хватит. Что я, лежачий камень, что ли? Или не имею прав? Я отругал себя опять же за лень и за отсутствие отваги. Мужчина должен быть отважным и даже наглым. Я подал в те дни много заявлений. Был намерен вступить туда, куда прежде вступать у меня никакой охоты не возникало. В частности, в дачный кооператив, будущее у которого было ясное, но вряд ли в нашем тысячелетии осуществимое. Я записался в очередь на машину, естественно, «Жигули», и в кооператив на строительство гаража для машины. Машина была мне не нужна, и водить ее я не собирался, но я убедил себя в том, что нужна и что всякий приличный мужчина должен водить автомобиль. Убедил я себя и в том, что обязан стать приличным мужчиной. Казалось, что я и становлюсь им. Я начал выступать на собраниях и обсуждениях, тем более что вот-вот в говорильных делах должны были наступить летние каникулы. Я корил, поддерживал и предупреждал. Меня принялись сажать в президиумы. Приглашали участвовать в дискуссиях. Их вели 2 уважаемые в Москве газеты. Проблемы дискуссий не были мне близки и вообще казались пустыми. В них как бы выяснялось, нужна ли такая птица соловей или ее следует заменить барабаном. Но я сказал себе «надо». Предположил, что, наверное, коли возьмусь, смогу углубиться в проблемы, и дал согласие участвовать. Дело было престижное. Да и условия существования требовали лишних средств. Вообще, я предписал себе жить через «не могу». Быть в напряжении, припомнив, что звучит только натянутая струна, и так далее. Слова напоминания были банальны, но меня они удовлетворили. При этом я старался никаких противных собственным принципам действий не совершать, а поступать по совести. Мне представлялось, что так оно и выходило. Эдак я жил месяца два. Или чуть больше. В Подмосковье косили траву, а охотники, говорят, уже резали в лопаснинских грибных лесах ранние колосовики. А я все пробуждал в себе новые свойства. Но однажды будто очнулся. Мы с женой были в гостях у Муравлевых. Вилку я держал левой рукой, произносил, как мне казалось, необходимые собеседникам слова, не разводя дипломатии, а следуя лишь правде. Тот вечер Муравлев мне и сказал: «Что с тобой? В кого ты превратился? Отчего стал таким занудой?» Я промолчал, но в такси по дороге домой не выдержал и спросил жену, что это Муравлев напустился на меня. Жена ответила не сразу. И я понял, что у Муравлева, видимо, были основания назвать меня занудой. «Знаешь, — сказала жена, — ты сейчас много работаешь, помогаешь по дому и вообще...» Она замолчала, потом добавила деликатно: «Может, устал? Или в тебе что-то изменилось?» Утром я захотел услышать пластинку. Она не звучала давно. Возможно, в последний раз я заводил ее, развлекая сына, лет 10 назад. Впрочем, я ничего не заводил. Заводит патефоны, я же опускал пластинку на диск проигрывателя. Но пластинка была именно патефонная, тяжелая, ногинского завода, военных, а может, и довоенных лет. Отыскал я ее легко. И в нашем собрании пластинок введен был теперь чрезвычайный устав. Все диски получили в картонных коробках постоянные квартиры. Край вынутой мною пластинки был когда-то отбит. Порченная пластинка видом своим вызывала у меня раздражение. «Не надо ее ставить», — будто бы приказал я себе. Тут же я рассердился. «Надо же, еще и внутренние голоса завелись во мне». Но уж нет. Я включил радиолу, опустил иглу на диск. Зашипело. И стала Рина Зеленая излагать историю Агнии Львовны Барто про снегиря. На Арбате в магазине за окном устроен сад. Дальше знаете сами. И дошло до слов, какие, как выяснилось, и были мне нужны. Было сухо, но галоши я послушно надевал, до того я стал хорошим, сам себя не узнавал. Вот оно. Я сейчас же выключил радиолу. «Фу ты, гадость какая», — подумал я. «Ну ладно, тот мальчик, которому сейчас лет под 60, галоши надевал из-за снегиря. А я-то ради чего надеваю галоши? Что я с печи-то спрыгнул? Из-за чего вдруг решил себя облагородить?» У бургомистра Брюгге Мартина ван Ювенхова, чей портрет в 1487 году написал Ганс Мемлинг, был жизненный девиз: «Есть причина». Какая причина была у меня? Ответить на это я не мог. Мне бы сейчас в своих сомнениях посоветоваться с мудрецами, заглянуть в тома, предположим, Монтэня или Гёте. А я чего-то захотел слушать пластинку с отбитым краем. Но, может, именно младенец, мальчишка из моего детства, очарованный снегирем, и должен был сейчас окликнуть меня? Или отдернуть? Я призадумался. А выходило так, что в последние месяцы задумывался я редко. Делал что-то, суетился, спешил, а вот думал редко. Я писал, писал, а написанного и не перечитывал, не имея на то времени. Теперь перечитал и ужаснулся. Какая дрянь была в моих тетрадях? Рвать их надо было или жечь? Страниц в тетрадях исписано действительно было немыслимо много. А толку-то что? Эти страницы можно было бы отдать за два порядочных абзаца. Они были чужие, бойкие, но и холодные, мною не пережитые. Да и не мог, видимо, я в 40 лет ни с того ни с сего начать жить и писать иным способом, нежели это делал прежде. Возможно, кто-либо другой и способен переменить себя, но не я. В 40 лет походку не меняют. В отчаянии сидел я за столом. Неужели никогда не избавиться мне от лени, медлительности, склонности к рассеянным и будто бы досужим мыслям? Но вдруг это не лень, а непременное свойство именно моей натуры? Каждому свое. Не могу, видно, я стать расторопным и деловым, пусть мне того и хотелось бы. Но, может быть, именно нерасторопный и неделовой я и соответствовал и самому себе, и людям, и бумажному листу. Однако я теперь не ответить себе толком, не успокоить себя не мог. Вспоминая же последние недели, я ощутил себя в них человеком заведенным, будто в действительности гнутой ручкой коломенского патефона под мембраной Коева и рассказывала когда-то Рина Зеленая о Снегире, напряглись во мне несуществующие пружины, и я закружился. Возможно, что не мои обороты, не ту частоту вращения определили мне, отчего голос мой, наверное, баритон, превратился в нервное и суетливое колоратурное сопрано. Однако кто завели и определили? Не сам, что ли, я закрутился и заспешил? Так думать было отраднее всего. Возникали и сомнения. Ну ладно, скверными и вышли мои описания. Способности, стало быть, такие мне даны. Но ведь и нечто полезное я сделал. Завел, скажем, картотеки, но и тут были поводы для печали. Книги я энергично просмотрел, расставил и описал, однако при этом не получил никаких долгожданных удовольствий. Просто произвел механическую работу. Не было в ней смака, и создание моего московского досье вышло скучным. Я занимался инвентаризацией. «Все, хватит», — сказал я себе. Пожил месяца три правильным человеком. И хватит. В 40 лет походку не меняют. 2 дня я пребывал в состоянии некоего протеста или даже бунта. Мне хотелось курить. Я купил 3 пачки сигарет. Я уже сообщал, что прежде меня никогда не тянуло курить. А тут яростно потянуло. Однако сигарета мне не давала удовольствия. Но я понял. И еще буду курить. Назло. Кому назло? Против кого или чего я желал бунтовать? И посетило, наконец, меня одно соображение. Неужели это все из-за тех 4 копеек? Я должен был увидеть Михаила Никифоровича, или дядю Валю, или Каштанова, или Серова, или, на худой конец, Филимона Грачева. Последние месяцы я не встречался с ними. В делах, в беготне о них почти не вспоминал. Где они, как они, я не знал. Работая пивной автомат на улице Королева, я, может быть, увидел бы их или хотя бы добыл сведения о их жизни. Заскочил бы в автомат на минуту и, впрочем, мог бы и не заскочить. Я почти не пил теперь пива. Не курил, не пил и произносил одни благородные слова, будто окончил Смольный институт. Я позвонил Михаилу Никифоровичу. В квартире Михаила Никифоровича трубку не подняли. Не обнаружил я Михаила Никифоровича и в аптеках. «Может, у него отгул?» — предположил я. «Может, он в Крестах? Или в Останкинском парке? Или на выставке?» И в Останкинском парке пивом теперь не торговали. А на выставку пиво не завезли по причине недомоганий водителей пивных цистерн. В Крестах стоял Михаил Никифорович, и были там многие останкинские жители. Всем им я пожал руки. «Ну как сам-то?» — спрашивали меня. «Ну, ясно как». «Ну и ладно», — кивали мне. С кружкой пива и тарелкой креветок я подошел к Михаилу Никифоровичу. «Михаил Никифорович», — спросил я, — «есть какие-нибудь изменения в твоей жизни?» «Есть», — сказал Михаил Никифорович. «Некоторые». «В квартире-то», — осторожно начал я, — «ты, надеюсь, теперь живешь один или...» «Или», — нахмурился Михаил Никифорович. «Сигаретой ты меня не угостишь?» «Разве ты куришь?» — удивился Михаил Никифорович. «Не курю, а вот сейчас захотел». «Я бросил», — сказал Михаил Никифорович. «А дядя Валя не бросил случайно?» «И дядя Валя бросил». «А Каштанов?» «И он, вроде бы». «Что же она меня-то курящим посчитала?» — сказал я. «Ведь ошиблась». Об изменениях в жизни Михаила Никифоровича спросить я постеснялся. Да и приятны ли были ему эти изменения? Доставили бы ему радость напоминания о них? «Еще закурим», — произнес Михаил Никифорович, но с неким отчаянием. Помолчали. «А дядю Валю ты давно не видал?» — спросил я. «Он здесь, только на улице, в загоне, и Каштанов там». «Ты здесь давно не был?» «Давно. Вот сегодня взял и поехал».